Глава 10. В тот же самый день по совету Астариты я пошла в полицейский комиссариат нашего района, чтобы дать свидетельские показания по поводу случая с Сонцонью. Я отправилась туда нехотя, потому что после того, что произошло с Мино, все связанное с полицией и полицейскими внушало мне смертельное отвращение. Но я покорилась своей участи. И я понимала, что моя жизнь отравлена и отравлена надолго. «Мы ждали тебя с утра», — сказал полицейский комиссар, как только я объяснила ему причину своего визита. Это был довольно крепкий мужчина. Я знала его давно. И хотя он был отцом семейства, и ему уже перевалило за 50, он, как я заметила с некоторых пор, питал ко мне нечто большее, чем простую симпатию. Особенно мне запомнился его огромный пористый, как губка, нос, придававший лицу грустное выражение. Волосы у него всегда были растрепанные, а глаза полузакрытые, будто он только что встал с постели. Эти светло-голубые глаза смотрели как бы сквозь прорези маски, потому что его полное розовое морщинистое лицо напоминало маску, а кожа напоминала корку поздних сортов апельсина. Хотя они достигают огромных размеров, внутри у них дряблая мякоть. Я ответила, что не могла прийти раньше. Он с минуту молча смотрел на меня своими голубыми глазами, которые ярко выделялись на его апельсиновом лице, а потом спросил с видом заговорщика: «А теперь скажи, как его зовут?» «Откуда я знаю?» «Ну, будто бы не знаешь». «Честное слово, нет», — ответила я, прижав руку к груди. «Он остановил меня на Корсо. Правда, он вел себя как-то странно, но я не обратила на это внимания». «Как же так получилось, что он оказался один в твоем доме, а тебя не было?» «У меня было назначено срочное свидание, и я ушла». «А он подумал, что ты пошла за полицией. Ты знаешь об этом?» «И он кричал, что ты доносчица». «Да, знаю. И что ты еще поплатишься за это?» «Поживем, увидим». «Разве ты не понимаешь, — спросил он, пытливо глядя на меня, — что этот человек опасен и завтра, желая отомстить тебе за твой, как он предполагает, донос, он выстрелит в тебя так же, как стрелял в агентов?» «Конечно, понимаю». «Тогда почему же ты не хочешь назвать его имя? Мы его арестуем, и ты будешь жить спокойно». «Я же вам говорю, что не знаю его. Хорошенькое дело. Разве я могу знать имена всех мужчин, которых привожу домой?» «А нам?» — внезапно произнес он громко с театральным поклоном. «Нам известно его имя!» Я поняла, что это ложь, и спокойно ответила: «Если оно вам известно, чего вы пристаете ко мне? Арестуйте его, и дело с концом!» Он с минуту молча смотрел на меня и, заметив, что его нерешительный взгляд все чаще останавливался на моей фигуре, я поняла, что служебное усердие, помимо его воли, уступило место давнишнему вожделению. «И нам известна еще одна вещь», — продолжал он. «Раз он стрелял и смылся, он, видно, имел на то причину». «В этом я тоже уверена». «И ты знаешь эту причину?» «Ничего я не знаю, раз мне неизвестно его имя. Как же я могу знать все остальное?» «Мы прекрасно знаем и все остальное», — сказал он. Он произнес все это как-то механически, видимо, думая о чем-то другом. Я была уверена, что сейчас он поднимется с места и подойдет ко мне. «Мы знаем его прекрасно», — и скоро поймаем. Это вопрос всего нескольких дней, а может быть и часов. Тем лучше для вас». Он встал, как я и предполагала, обошел вокруг стола, приблизился ко мне и, взяв меня за подбородок, сказал: «Ну-ну, ты же все знаешь, но не хочешь сказать. Чего ты боишься?» «Ничего я не боюсь», — ответила я. «Ничего не знаю. Уберите-ка руки». «Ну-ну», — повторил он, но все же вернулся к своему столу и продолжал: «Твое счастье, что ты мне нравишься. Я знаю, ты хорошая девушка. А известно ли тебе, как поступил бы другой на моем месте, чтобы заставить тебя говорить? Запер бы тебя в холодную на порядочный срок или приказал бы отправить в тюрьму Сан-Галликано». Я поднялась со стула и сказала: «Ну, мне некогда, если у вас больше нет ко мне вопросов». «Ладно, ступай. Да будь осторожна в подборе клиентов, политических и прочих». Я сделала вид, что не расслышала его последних слов, сказанных с явным намеком, и поспешно вышла из этого противного помещения. На улице я опять стала думать о Сонцоньо. «Комиссар», подтвердил то, о чем я догадывалась. «Сонцоньо убежден, что на него донесла я, поэтому он наверняка захочет мне отомстить. Я испугалась, но не за себя, а за Мину. Сонцоньо жесток. Если он застанет Мину со мной, он, не задумываясь, убьет и его». Признаюсь, что меня, как это ни странно, даже прельщала мысль умереть вместе с Мину. Я живо представила себе эту картину. Сонцоньо вынимает пистолет, стреляет, я бросаюсь между ним и Мино, чтобы защитить Мино, и пуля попадает в меня, а не в него. Но мне также нравилась мысль, что и Мино сражен выстрелом. Мы умираем рядом, и кровь наша сливается воедино. Однако, думала я, если нас убьют в одну и ту же минуту, это будет не так трогательно, как если бы мы вместе покончили жизнь самоубийством. Лишить себя жизни одновременно с возлюбленным казалось мне самый достойный финал большой любви. Это все равно, что сорвать цветок, прежде чем он успеет завянуть. Все равно, что замкнуться в тишине, прослушав прекрасную музыку. Я нередко мечтала о таком самоубийстве, что сможет остановить время, прежде чем оно погубит и опошлит любовь. На этот шаг решаешься в радостном экстазе, забывая о страхе перед болью. В те минуты, когда мне казалось, что я люблю Мина так сильно, что не смогу любить его и дальше с той же страстью, мысль о самоубийстве вдвоем возникала у меня столь же естественно, легко и непроизвольно, как возникало желание целовать и ласкать его. Но я никогда не говорила Мино об этом, ибо знала: для того, чтобы одновременно покончить с собой, надо в одинаковой мере любить друг друга. Но Мино меня не любил, а если и любил, то не до такой степени, чтобы лишить себя жизни. Я шла домой, погруженная в эти мысли. Внезапно у меня закружилась голова, меня затошнило, и я ощутила смертельную слабость во всем теле. Я едва успела войти в молочную. До дома оставалось всего несколько шагов, но у меня не хватало сил, чтобы преодолеть даже это короткое расстояние. Я боялась упасть. Я села за столик возле стеклянной двери и, охваченная дурнотой, закрыла глаза. Я все еще чувствовала тошноту и головокружение, и состояние это усугублялось от звуков фыркающего паром кофейника, доносящихся как будто издалека, но отзывающихся странной болью в сердце. На лице и на руках я ощущала теплое дыхание спертого и нагретого воздуха, и все же мне казалось, что я зябну. Хозяин молочный знал меня. Он крикнул, не выходя из-за стойки: «Выпьете чашку кофе, сеньорина Адриана!» Не открывая глаз, я кивнула в знак согласия. Наконец я пришла в себя и выпила чашку кофе, которую хозяин молочный поставил передо мной на столик. По правде говоря, в последнее время я не раз испытывала подобное недомогание, но все это было в легкой, едва заметной форме. Я не обращала на это внимания еще и потому, что необычайные и грустные события полностью занимали мои мысли. Но теперь, размышляя и сопоставляя это недомогание с известным нарушением моего физического состояния, которое подтвердилось именно в этом месяце, я поняла, что подозрения, которые я гнала от себя и которые все-таки жили где-то в глубине моего сознания, оказались верными. «Нет никакого сомнения», — внезапно подумала я, — «у меня будет ребенок». Я расплатилась за кофе и вышла из молочной. Чувство, которое я испытывала в тот момент, было весьма сложным, и даже теперь, по прошествии долгого времени, мне трудно объяснить его. Я уже говорила, что беда никогда не приходит одна. И эта новость, которую в другое время и в других условиях я встретила бы радостно, теперь при нынешних обстоятельствах показалась мне огромным несчастьем. Но надо признать, я устроена так, что, повинуясь какому-то неодолимому и таинственному движению души, умею находить приятное даже в самых неприятных вещах. На сей раз это было не так уж трудно. Мое сердце наполнилось надеждою и радостью, которыми наполняется сердце любой женщины, когда она узнает, что у нее будет ребенок. Правда, мой ребенок родится не в таких хороших условиях, как мне хотелось бы, но все-таки это будет мой ребенок. Я рожу его, воспитаю и буду им гордиться. «Дитя есть дитя», — подумала я, — «и ни бедность, ни трудности, ни смутное будущее не могут помешать женщине, даже самой бедной и одинокой, радоваться тому, что она даст жизнь ребенку». Эти размышления настолько успокоили меня, что после минутной тревоги и малодушного уныния я снова почувствовала себя, как всегда, спокойно и уверенно. Тот самый молодой врач из дежурной аптеки, к которому давным-давно потащила меня мама, чтобы выяснить, переспала я с Джино или нет, теперь принимал пациентов в кабинете недалеко от молочной. Я решила пойти к нему. Время приема еще не наступило. В прихожей пациентов не было. Врач хорошо знал меня и встретил радушно. Закрыв за собой дверь, я тут же твердо заявила: «Доктор, я почти уверена, что забеременела». Он рассмеялся, потому что знал, чем я занимаюсь, и спросил: «Ты огорчена?» «Ничуть не огорчена. Наоборот. Рада?» «Посмотрим». Задав несколько вопросов насчет моего недомогания, он велел мне лечь на клеенчатую кушетку, осмотрел меня, а потом весело сказал: «На сей раз попалась». Я была рада, что его слова, подтвердившие мои подозрения, не вызвали во мне ни тени досады. Я выслушала их со спокойной душой и сказала: «Я так и знала, а пришла только для того, чтобы лишний раз удостовериться». «Тогда можешь не сомневаться». Он радостно потирал руки, словно сам был отцом ребенка, и переминался с ноги на ногу, весело и сочувственно глядя на меня. Но меня мучило одно сомнение. и я хотела его разрешить. А какой срок? Да около 2 месяцев. Чуть меньше, чуть больше. А зачем тебе? Хочешь знать, кто отец? Я уже и так знаю, ответила я, направляясь к выходу. «Если тебе что-либо понадобится, пожалуйста, приходи», — сказал он, открывая дверь. «А когда настанет время, ручаюсь тебе, родишь превосходного малыша». Как и полицейский комиссар, он питал ко мне симпатию. Но в отличие от комиссара, он мне нравился. Это был, как я уже говорила раньше, красивый молодой человек, смуглый, здоровый, сильный, с черными усиками, блестящими глазами, белыми зубами, резвый и веселый, как охотничий пес. Я часто ходила к нему на осмотр, по крайней мере раз в полмесяца, и 2 или 3 раза из благодарности, так как он не желал брать с меня денег. Отдавалась ему на этой самой клеенчатой кушетке, на которой он только что осматривал меня. Он был тактичен и никогда, разве что в шутливой и дружеской форме, не настаивал на этом. Он давал мне разные советы. Думаю, что по-своему он даже был немного влюблен в меня. Я сказала доктору, что знаю, кто отец моего ребенка. На самом же деле, в тот момент я скорее интуитивно чувствовала это, а точно не знала. Но когда я шла по улице, роясь в памяти и считая дни, мое предчувствие превратилось в уверенность. Я вспомнила, что именно около 2 месяцев назад я испытала одновременно чувство ужаса и наслаждения. И это исторгло из моей груди протяжный жалобный крик, крик агонии и экстаза, раздавшийся в темной спальне. И я пришла к заключению, что отцом ребенка мог быть только Сон Цоньо. Конечно, страшно было сознавать, что я зачала ребенка от Сон Цоньо, от этого беспощадного и жестокого убийцы. И особенно страшно, что ребенок может стать похожим на отца и унаследовать его характер. С другой стороны, я должна была признать, что Сон Цоньо имеет право на это отцовство. Сон Цоньо был единственным из всех близких мне мужчин, которому удалось по-настоящему овладеть мною, затронуть самую сокровенную и темную сторону моей плоти, не вызывая при этом никакого отклика в моем сердце. И тот факт, что я, испытывая ужас и страх перед ним, отдалась ему помимо своей воли, не опровергал, а наоборот, подтверждал всю силу и сложность его власти надо мной. Ни Джино, ни Астарита, ни даже Мино, к которому я питала совершенно особые чувства, не пробудили во мне ощущение столь естественной, хотя и ненавистной мне, власти. Все это казалось мне странным и в то же время жутким. Но так уж устроена жизнь. Чувство — это единственное, что бесполезно отрицать. Их не отвергнешь, не проанализируешь до конца. В заключение я пришла к выводу, что для любви нужны одни мужчины, а для зачатия детей — другие. И если верно то, что отец моего ребенка Сон Цоньо, то не менее верно и другое. Я ненавидела его, избегала, а любила лишь одного Мино. Я медленно поднялась по лестнице, думая о той жизни, которую отныне носила в своем чреве. Войдя в переднюю, я услышала разговор, доносящийся из большой комнаты. Я заглянула туда и, к своему удивлению, увидела Мино. Он сидел за столом и спокойно беседовал с мамой, которая собиралась шить. В самом центре комнаты горела лампа, положение которой можно было изменить с помощью противовеса, а большая часть мастерской была погружена в темноту. «Добрый вечер», — сказала я, медленно входя в комнату. «Добрый вечер», — произнес Мино хриплым и нетвердым голосом. Взглянув на него, я заметила, как блестят его глаза, и решила, что он пьян. На одном конце стола была расстелена скатерть, стояли два прибора, и так как мама всегда ела на кухне, я поняла, что второй прибор предназначался для Мино. «Добрый вечер», — повторил он. «Я принес свои вещи. Они там. И я успел подружиться с твоей мамой. Не правда ли, сеньора, мы на редкость хорошо понимаем друг друга?» При звуках этого насмешливого и мрачно-игривого голоса сердце мое сжалось. Я в изнеможении опустилась на стул и на минуту прикрыла глаза. Я услышала мамин ответ. «Это вы говорите, что мы понимаем друг друга. Но если вы будете плохо отзываться об Адриане, то мы никогда не столкуемся». «А что я такого сказал?» — воскликнул Мино с притворным удивлением. «Что Адриана создана для жизни, которую она ведет? Что Адриана чудесно приспособилась к этой жизни? Что же тут худого?» «Вот это-то и неверно», — услышала я возражение мамы. «Адриана не создана для такой жизни. При ее красоте она заслуживает лучшей участи, самой лучшей. Известно ли вам, что Адриана одна из красивейших девушек в нашем квартале, а может быть и во всем Риме? Многие во сто раз хуже ее, а живут лучше. А у Адрианы, которая прекрасна, как королева, ничего нет. И я знаю, почему». «Почему?» «Потому что она слишком добрая. Вот почему. Потому что она красивая и добрая. Если бы она была красивой и злой, все было бы иначе.